Добрый день. Сегодня у нас будет еще более сложная тема. Сегодня мы будем с вами изучать различные атрибутики Шивы. Мы все знаем, он сидит все время в позе лотоса, он занимается медитацией, и мы уже знаем, на кого он медитирует. И помимо этого у него различная атрибутика. Атрибутика есть, которую он носит, так же, как и у нас с вами есть своя атрибутика. Мы любим те или иные пиджаки, те или иные галстуки. Также и у каждой личности есть свои атрибутики. Также у каждого полубога также есть свои атрибутики. И, допустим, у Шивы есть свой вахан. Вахан – это его, тот, кто его возит. Это бык. Он на нем путешествует. И Шива, на самом деле, во многих пуранах о нем говорится, что он является высшим разрушителем этого материального мира. Это как бы такой аспект, разрушительный аспект Брахмана. Брахман – это сияние исходящее, это такое брахмаджоти, то есть это сияние. Сияние во Вселенной. Оно тонкое, его невозможно так просто увидеть. И Шива, он олицетворяет этот Брахман, который все уничтожает. И когда Шива без Парвати, без своей супруги, он олицетворяет как раз-то ниргуну, то есть без качеств. Когда нет его супруги, когда он один, он ниргуна. Ни – значит нет, гуна – качеств. Ниргуна – значит не имеющий качеств, не имеющий атрибутики, лишенные качеств. То есть брахман. Брахман – это все сияние, это что-то безличное. И Шива без Парвати, он вот этот, лишен качеств, то есть он брахман. И когда он соединяется с Парвати, он становится сагуна, обладающий различными качествами или атрибутиками. И один из его атрибутов – это тришула. Тришула буквально значит трезубец. Если у вас есть изображение Шивы, то вы могли увидеть, что Шива сидит с трезубцем. Его называют тришула. Три – значит три. Ашула – шипа. Трезубец. И что же он олицетворяет, этот трезубец? Этот трезубец олицетворяет тригуны материальной природы. Сатва, раджас и тамас. Это гуна страсти, гуна невежества и гуна благости. Говорится, что он обуздал, то есть он держит в своем контроле эти тригуны материальной природы. Страсть, благость и невежество. Это его атрибут, они подвластны ему. Также в левой своей руке он держит дамару. Дамару – это такой предмет, такой как бы кувшин. И этот кувшин олицетворяет шабда брахман. То есть это вибрация Бога. Шабда – значит звук, а брахман – Бог. То есть это звук Бога или звук Вселенной. Это божественный звук. Знаете, берете какой-нибудь кувшин, прикладываете к уху и слышите звук. И поэтому этот атрибут Шивы, он олицетворяет именно вот этот божественный звук. Вначале было слово, это шабда брахман. И эта дамара, она также олицетворяет слог ом, или биджу ом. И также, если вы видели, у него есть полумесяц на голове. Как вы думаете, что же олицетворяет полумесяц? Ум, да? Луна олицетворяет ум, да? Правильно. Луна олицетворяет ум. И в данном случае полумесяц на его голове говорит о том, что он полностью обуздал свой ум. Он может его контролировать, совладать с собой в любой ситуации. Следующий атрибут. В его волосах находится мать Ганга, то есть река Ганга. Святая река в Индии, если вы знаете. Я как-нибудь вам расскажу о нашествии Ганги, каким образом Ганга попала на землю, так как это непосредственно связано с Шивой. Шива, он придержал потоки вод Ганги, которая падала с высших планет, придержал на своих волосах, чтобы она не пробила землю, чтобы она не разрушила землю. И Шива, он милостливо придержал эту Гангу, потоки Ганги, в своих волосах. И поэтому, когда Ганга спустилась на землю, она не повредила земле мощные потоки. И даже в настоящее время никак не могут найти источник возникновения Ганги. Она вытекает из горы, откуда там текет, никто не знает. Просто место непонятное. И течение Ганги олицетворяет нектар бессмертия. или амриту, бессмертие. Слон, который можно тоже увидеть на каком-то изображении Шивы, также он олицетворяет такую гордость. А одеяние из шкур слона говорит о том, что он подчинил эту гордость, подчинил себе. Он не гордится тем, что он имеет. Еще один атрибут – это тигр. Вы можете видеть, что тигр, тигровые шкуры находятся на Шиве. И на самом деле тигр олицетворяет такое качество, как похоть или вожделение. И у Шивы есть такая подстилка из тигровой шкуры, которая говорит о том, что он обуздал эту похоть. Еще один атрибут Шивы – это лань. И лань, она олицетворяет чанчалу, то есть непрекращающее движение. Лань то туда, то сюда прыгает, понимаете, да? Такие порывистые, быстрые движения. И Шива, он прекратил эту чанчалу, он прекратил блуждание своего ума. Украшение змей. Змей обвивает его шею, змей находится в волосах, змей находится на руках у него. Видели, да, такое изображение? И змеи олицетворяют мудрость и вечность. Змеи очень долго живут. Продолжительность жизни у многих змей очень велика. Это еще один атрибут Шивы. И Шива является трилочана. Три значит три. А лочана – очей, то есть три глаза. Один глаз находится посередине лба. Это глаз мудрости. С помощью него он может знать прошлое, настоящее и будущее. И не только это, а также он может уничтожать вселенные этим глазом. И Мундака Упанишад называет Шиву всеблагим. То есть Шива переводится как «всеблагой». Его также называют Шубхам или «благоприятный». Еще одно название Мундака Упанишад его называет как «сундаром» или «прекрасный», «кантом» – «сияющий». И изначально тело Господа Шивы является белым. Это также олицетворяет его чистоту. И на лбу у Шивы есть басмы, три басмы. Или его делают из порошка вибути. Вибути – это такой порошок мистический, который остается после жертвоприношения, посвященного Богу, разводится ягья, и после него остается этот уголь или зола. Это называется вибути. Эта зола, она наделена такой необычайной силой, и в Индии многие используют ее в пищу, используют ее для того, чтобы очиститься, избавиться от духов, для того, чтобы выздороветь. Очень много есть вариантов, как можно использовать вибути, порошок вибути. И смысл вот этих трех полосок на лбу Шивы означает как бы три загрязнения, от которых мы должны избавиться с вами. Это эгоизм или анава. Знаете, что такое эго, да? Эгоизм также еще называется аханкара. Аханкара, то есть я есть, это мое. Также мы должны избавиться от кармы или действия ради плодов. Когда мы работаем, и мы хотим, чтобы то, что мы заработали, принадлежало нам. И также мы должны избавиться с вами от майи или иллюзии. И также от трех желаний – обладать землей, женщинами и золотом. И когда человек делает это, тогда он может приблизиться к Шиве. Не надо курить марихуану, ганджу, так вы не приблизитесь. Третий глаз, как я уже сказал, олицетворяет такую разрушительную силу. Там находится огонь. Огонь, который в конце Вселенной, в конце этого мироздания разрушает эту Вселенную, уничтожает весь мир. У Шивы также есть такая форма, это 5 голов, 10 рук, такой 10-руки, 10 глаз и 2 ноги. Страшная форма такая. Ее еще называют Байрава, разными именами ее называют. Иногда, знаете, в некоторых местах можно встретить, что эти три полоски олицетворяют три мира. Верхний мир, средний и низший. И то, что он повелевает этими тремя мирами. И Шива, он повелевает, он является Бутанатхой или повелителем духов. Все духи, которые существуют, они ему подвластны, а их очень много. Это такие духи, как Буты, Преты, Праматхи, гухьяки, дакини, пишачи, ракшасы и так далее. Их очень много, различных видов. Одни, других круче. Некоторые, они приобретают форму людей иногда, ракшасы, допустим. Ракшасы, они могут приобретать форму человека. Вы даже не отличите настоящего человека от ракшаса. А есть простые духи, которые никто никогда не видит и не увидит. Вришабха или бык. Знаете, он на быке ездит, да? Это бык олицетворяет дарму. Дарма переводится как религия. Этот бык олицетворяет религию. И это означает, что Шива, он защитник дармы или религии. Шива защищает религию. Веды говорят, что главная характеристика религии – это дармам тусакшат бхагават пранитам. Дарма или религия – это слова Бога. Если есть слова Бога, значит, это религия. То есть, если религия существует, и там нет слов Бога, где он сам что-то говорит, то это не религия. Потому что все, кто угодно может вам что угодно рассказать и скажет, что это религия. Если существует какой-то посланник Бога, то он тоже должен знать слова Бога, и он должен также ссылаться на какие-то авторитетные писания. Не просто сам придумывать, потому что посланников много. В Москве только 150 посланников. Иисусов, Будд, Рам, они вместе собрались однажды и пытались прийти к общей миссии. Так что любой человек, он может полностью быть с толку этими псевдоучителями и гуру. Поэтому надо понять, что Бог говорит и где Он это говорит. Какие писания, где Он в писаниях этого все говорит, то, что вы сейчас объясняете. То есть необходим определенный гуру. И мы можем знать, что веды говорят о существовании различных проявлений гуру. Этих проявлений гуру пять. И первое проявление гуру – это разум. Мы идем, что-то совершаем, что-то делаем. И вдруг мы не знаем, стоит это делать или не стоит. И разум нам говорит – не стоит. Если мы продолжаем делать, то этот гуру или учитель, разум наш, мы его пренебрегаем и не слушаемся. И, соответственно, пожинаем плоды своих действий. Также второе проявление гуру – это совесть. Знаете, что такое совесть? Совесть – это когда мы уже что-то совершили, и нам здесь больно. То есть внутри нас находится Бог, и Он говорит, ты зря это сделал. И в виде совести нам это приходит. Я плохой, там, зря, больше так не буду делать. То есть в нашем сердце появляется такая боль. Это еще одно проявление тоже гуру. Нас учат через совесть. Если человек поступает в этом мире таким образом, что совесть его чиста, то он не будет страдать. Он будет все время находиться в спокойствии и счастье. Нас не будет гложить этот голос внутри, что это плохо. Мы будем поступать. Это тоже проявление гуру. Но мы не до конца можем понять его наставление. Потому что у нас слишком много своих дел, много беспокойств, нам надо бегать туда-сюда. И таким образом мы не можем никак услышать до конца и понять этот голос внутри нашем сердце. Третье проявление гуру – это мукхья-прана. Это такой вид энергии, мукхья-прана, она находится в сердце, тоже в сердце. Эта божественная энергия, она говорит, что даже к хорошему не стоит привязываться. Когда человек уже хороший, уже он все правильно делает. Помните, в прошлом занятии я вам рассказывал историю про мужика, который был в благости, и что он нечаянно убил корову, да? Он все делал правильно в своей жизни, совесть его не мучила. Но эта мукхья-прана, она дальше нас ведет, дальше ведет в нашем развитии и говорит, что даже к хорошему не стоит привязываться. Почему? Потому что даже хорошее, оно временно. Оно сейчас было, потом его уже нет. И следующий, четвертый тип гуру – это шикшу-гуру. Шикшу-гуру может быть любой человек, который знает духовную науку, которого можем встретить, который мы чувствуем, что он выше нас по духовному развитию, и он может нам дать наставление. Шикшу-гуру – это тот, кто дает нам наставление. Наставление о духовном. Мы получаем наставление, ну, если мы ему верим, и стараемся следовать таким образом, чтобы прогрессировать. Этот шикшу-гуру, он дает нам ступеньку вверх, мы начинаем прогрессировать. И, в принципе, шикшу-гуру всегда необходим. Всегда. То есть у каждого человека должен шикшу-гуру быть. Тот, кто дает нам наставление. в нашей духовной жизни. Ну, также и должен быть еще один гуру, который дает материальное наставление, да? По материальному, как прогрессировать в бизнесе. Без этого всегда необходимо. То есть без этого никак не обойтись. Следующий – это дикшу-гуру. Дикша – это непосредственно наш учитель, то есть кого мы выбрали нашим учителем. Дикша-гуру – тот, кто дает нам посвящение и ведет к Богу непосредственно. Тот, кто обещает нас вернуть Богу. Это должна быть святая личность, находящаяся на очень высоком духовном уровне. Дикша-гуру. Шикша-гуру может быть любой человек, даже пьяница. Мы увидели пьяницу и поняли, да. Лучше так больше никогда не действовать. Может быть птица, может быть любой человек. И существует еще шестой тип, который нельзя сказать таким непосредственным гуру. Это тот человек, его еще называют Вартмана-прадакшика-гуру. Вартмана-прадакшика-гуру – это тот, кто наставляет нас, который говорит, тебе стоит к этому человеку обратиться. Тот, кто говорит, тебе стоит все-таки немножечко мантру почитать. Понимаете? Вы много наставлений даете, но вы показываете ему путь. Вот сюда иди. Этот еще один тип гуру, Вартмана-прадакшика гуру. Вы можете от него получить одно наставление, сказать, тебе лучше вот заниматься вот этим. Он идет туда, занимается, и этот Вартмана-прадакшика гуру может быть любой из вас. Вы можете сказать человеку, надо идти туда. Вы, и этот человек идет, прогрессирует духовно, и вы получаете огромные блага. И если этот человек достиг высот в духовной сфере, если человек, кому вы дали этот путь, достиг высот и даже достиг духовного мира, то тогда вы вместе с ним тоже уходите в духовный мир, даже если вы не достигли совершенства. Вот так даже говорится иногда. И все эти советы, и все эти наставления, которые мы получаем от этих пяти различных проявлений гуру, они помогают нам в нашей сфере, в нашей духовной сфере. Всегда нужно пользоваться ихними советами. Как однажды была такая притча, жил птицелов. Этот птицелов, он ловил птиц, ну, для того, чтобы существовать, продавать их потом на рынке, еще что-то с ними делать или даже кушать, я не знаю. И однажды он поймал маленькую-маленькую птичку. И эту птичку особо-то и не съесть, особо и не продать, совсем такая маленькая-маленькая. И он стал размышлять, что же с этой птичкой делать. И птичка заговорила человеческим голосом и сказала, «Ты знаешь, отпусти меня». А мужик-то не хотел ее просто отпускать. Просто так, он же ловил. И тогда он сказал, а ты мне что дашь тогда взамен? Я тебя могу отпустить, но что ты мне дашь? И птичка сказала, я дам тебе 3 хороших совета. И если они тебе понравятся, ты можешь меня отпустить. Если я дам первый совет, то ты отпусти меня на веточку. Если дам второй совет хороший, и он тебе понравится, то тогда ты мне позволишь взлететь еще выше. И когда третий совет тебе понравится, тогда можешь меня отпустить. Этот птицелов, он согласился. И первый совет, который дала птичка этому птицелову, никогда не жалей о том, что потерял. И в данном случае этот совет ему очень сильно пригодился. Он подумал, да, очень хороший совет, буду его использовать. Тогда птичка, она взлетела на веточку и дала второй совет. Совет заключается вот в чем. Никогда не слушай всяких глупостей. Люди склонны говорить глупости, и поэтому будь осторожен. Не стоит слушать слишком много глупостей. И птицелов, он подумал, говорит, да, стоящий совет, можно как-то его использовать. И птичка, она взлетела на самую высокую веточку этого дерева и стала смеяться. Глупый ты, мужик, на самом деле ты потерял такой шанс. В моем брюхе находится большой такой алмаз. И ты сейчас этот алмаз потерял. И мужик стал скорбеть. Говорит, что же ты вообще так меня подставила? И понял, что он все потерял. Он сказал, ну ладно, ну хоть последний совет-то мне давай. Ну дурак я дураком, ну давай последний совет. И она стала смеяться и сказала, что больше я тебе никаких советов не дам. Говорит, как же так, ты обещала. Я тебе дала первый совет, никогда не скорби о том, что потерял. Ты не воспользовался этим советом, начал переживать. Я дала тебе второй совет. Не верь всяким глупостям. И ты поверил в такую глупость, что у меня алмаз находится в желудке. И птичка, она улетела. И так же и мы часто слушаем советы и не пользуемся этими советами. Советы можно получать откуда угодно. Можно получать от тучки совет. Тучка плывет на небе. Можно получить совет. Мы никак не можем эти советы воспользуются этими советами. И сегодня я буду вам рассказывать о великом жертвоприношении Дакши. Жертвоприношение Дакши – это такая история, которая произошла в древние времена. Что такое жертвоприношение, знаете? Берут человека, отрубают ему голову. Я шучу. Это у вас такое, может быть, представление быть. На самом деле же жертвоприношение или приношение каких-то жертв, каждый человек должен приносить какие-то жертвы. И в данном случае раньше, в древние времена, приносили в жертву зерно, приносили в жертву масло, приносили в жертву различные там кушания, в жертву Богу, понимаете, да? Так же, как, знаете, как освящение пищи. То же самое, это же тоже жертва. И в прошлые времена приносили в жертву такие вещи. Но на самом деле иногда приносили в жертву различных козлов, различных лошадей. Людей приносили в жертву, это совсем уже невежественные люди, но приносили в жертву этих животных. И можем подумать, вот какие страшные люди, животных убивали. Но сейчас на бойнях убивают тысячи, миллионы животных, никто особо об этом не говорит. Но раньше животное убивали таким образом, что это животное, оно сразу получало другое тело. С помощью мантры, с помощью вот этих яги или жертвоприношений, браманы или священники, они обладали искусством звука. И поэтому они, читая мантры, они делали так, что животное, которое приносит жертву, оно сразу же получает более высокий уровень, то есть следующее тело. Она может сразу получить тело человека. То есть эта душа, которая находится в теле козла или лошади, оно трансмигрирует и попадает в тело уже человека. То есть реально это происходит таким образом. Приносит жертву, и из огня выходит человек. Вот так раньше было, и так проверяли силу мантр. И потом начиналось жертвоприношение, туда лилось масло в огонь, клалось зерно. Это все Богу предлагалось. И браманы, они приглашали Бога в огонь. То есть огонь олицетворял язык Бога. И туда клалось все подряд. Ну, то, что положено. И однажды правители Вселенной затеяли такое жертвоприношение великое на одной из высших планет. Великое жертвоприношение, чтобы удовлетворить Бога и чтобы получить милость от Бога. И на это жертвоприношение собрались великие философы, великие йоги. Эти йоги прилетели с нашей планеты, с Солнца, и с различных планет эти йоги прилетели на это великое жертвоприношение, чтобы поучаствовать в нем. И говорится, что главой этого жертвоприношения был сам Дакша, или Праджапати Дакша, это прародитель. И он не просто прародитель, он является главой прародителей во Вселенной. И когда Дакша вошел в это собрание мудрецов на это жертвоприношение, то он своим сиянием от тела, осветил все вокруг. Настолько у него этот оджас или внутренняя вот эта сила была, он просто осветил все вокруг. И все сразу увидели его могущество, его силу, его аскетичность. И все встали из своих мест, чтобы поприветствовать его. И только Брама, самый главный, помните кто, да? И только Брама и Шива, они не встали, потому что Брама, он является самым главным. Шива, он является Богом. И что получается, что они таким образом просто не встали и не оказали почтения. То есть им не нужно было это делать, потому что он стоял ниже их. И Дакша, прежде чем занять свое место, ему не понравилось, что Шива, он не встал, не поприветствовал его. На самом деле Шива, он обязан был поприветствовать его. На самом деле он не обязан. Но по этикету он должен был поприветствовать Дакшу, так как Дакша отдал свою дочь ему в жен. И поэтому, как зять, он должен был поприветствовать. Поэтому он лишь по имени является Шивой Всеблагим. На самом же деле он дикое и зловещее создание. Он повелитель погрязших в невежестве безумцев, которые благотворят его. Невзирая на его нечистоплотность и на то, что сердце его полно скверны, по настоянию Брамы я согласился отдать ему в жены свою целомудренную дочь. Дочь звали Сати. И увидев, что Господь Шива продолжает сидеть невозмутимо, Дакша омыл руки и приготовился проклясть Шиву. Это его еще больше тронуло, что Шива, он сидел просто невозмутимо, несмотря на такие страшные обвинения. в его адрес. Он может разрушить всю вселенную просто одним своим желанием. И Брахма сказал такие слова: «Каждый полубог имеет право на долю даров после жертвоприношения, но Господь Шива, последний из полубогов, отныне лишается своей доли». То есть он своим проклятием проклял Шиву, чтобы он больше не будет получать дары от жертвоприношения Всевышнему, изначальному Богу. И на самом деле это тоже является одним из благословений Дакши, так как Шиве не хочется вообще принимать особое участие в этих всех жертвоприношениях. Ему это не надо, он является самодостаточным. И делает он это лишь из благих побуждений на благо всех живых существ. Так, в принципе, ему это все не надо. Полубоги, они являются материалистами, им необходимы вот эти блага, жертвоприношения для того, чтобы наслаждаться потом материальной жизнью. Шиве все это не нужно было. И прокляв Шиву, Дакша, он в гневе убежал с жертвоприношения. Таким образом, жертвоприношение, оно не завершилось. И когда сам Нандишвара или один из важных слуг Шивы узнал о таком, услышал такое проклятие, он был в шоке. И он очень сильно разгневался. Он пришел в ярость, и глаза налились и в него таким гневом, такой кровью. И он также приготовился предать проклятию всех тех, кто ничего не сказал в защиту Шивы. И на самом деле многие брахманы в те времена, они не совсем понимали великое положение Шивы. Это связано с тем, что говорится, что Шиву невозможно до конца понять, потому что ведет он себя как безумец иногда. Если вы читали Пураны или истории, вы можете понять, что он себя ведет просто удивительным образом. Может повести себя и так, и так. И все, кто промолчал, когда оскорбляли Шиву, эти люди сознательно нанесли оскорбление ему. И Нандишвара, или главный слуга Шивы, он сказал, что пусть же они навеки останутся в круговороте рождения и смертей. То есть пусть они все время находятся здесь, в этом мире, и пожинают свои плоды, и также страдают от своих грехов. И он говорит, что пусть эти брахманы или священники перестанут различать, что можно есть и чего нельзя. Вот такое проклятие он дал. И мы знаем, что в Индии уже многие брахманы, они перестают следовать ведической культуре, рыбу начинают есть. Ну, не многие, но есть брахманы, которые уже рыбу едят, для них это нормально, яйца уже пошло. Они как бы считают, что это все можно делать, мы находимся на духовном высоком уровне. То есть они сбиваются с толку. Это из-за этого древнего проклятия. И будут зарабатывать на жизнь, прося подаяния только ради того, чтобы ублажать свое тело. Эти брахманы или священники, они будут ходить. Те, кто был в Индии, знают, что если придешь в храм, налетят на вас служители храмовские и будут говорить: давай, пожертвования давай побольше. Это можно встретить в Северной Индии. В Южной Индии такого редко можно встретить, в самой южной точке. Там культура ведическая, она более-менее так и осталась. И после того, как этот слуга Шивы проклял брахманов, то самый великий брахман, или Бригу Муни, великий мудрец Бригу, в ответ также предал проклятию почитателей Шивы. Так что шиваиты тоже все прокляты. Суровое проклятие брахмана, которое обладало огромнейшей силой. И он сказал: те, кто дает какой-нибудь обет ради того, чтобы умилостливить Шиву, любой обет, чтобы просто его ублаготворить, умилостливить для получения чего-либо материального, и те, кто следует примеру Господа Шиву, станут атеистами постепенно и будут нарушать предписания шастры или священных писаний. То есть и те, кто даже будут действовать по примеру Шивы. Что значит пример Шивы? Господь Шива выпил океан яда. Знаете, да, эту историю? Я как-нибудь вам ее расскажу. Он выпил океан яда, и многие последователи Шивы, они начинают также употреблять различные одурманивающие вещества, наркотики, то есть следуют этому примеру. Это немножко неправильно, и это все исходит из-за этого проклятия. То проклятие существует, поэтому они неправильно понимают, они подражают ему. Нужно следовать его наставлениям, а не подражать ему. Потому что подражать Шиве – это невозможно. Попробуйте ему подражать. Выпить океан яда и задержать его вот здесь, в шее. И поэтому у Шивы шея такая синеватая. Его еще называют Нилаканхой. Канха – значит шея, а Нила – такой синеватая, синий оттенок. Он задержал яд здесь. Но многие этого не понимают, они начинают пренебрегать писаниями и употреблять, следовать примеру Шивы, употреблять ганджу, марихуану, наркотики различные, всякие пан индийский, жевать это все, имитировать на Шиву. В этом ничего хорошего нет. И таким образом они уже стали атеистами, потому что они не следуют его наставлениям. Они просто подражают пример. И после этого это проклятие уже сбылось. Многие последователи Шивы, они так и делают. Они подражают ему. И они становятся атеистами, как здесь говорится, то есть безбожниками. И несмотря на то, что это проклятие действует, то сам Шива, он приходит как Шанкарачарья для того, чтобы помочь атеистам, чтобы они постепенно прогрессировали. О Шанкарачарье я буду рассказывать в конце историю Шанкарачарья, как он родился и каким образом он спас атеистов, то есть вот этих людей, которые не верят в Бога особо. И поэтому те, кто хочет по-настоящему поклоняться Шиве, они должны понять этот правильный аспект, что если человек будет поклоняться ему ради материального, если они хотят что-то получить, то все эти люди, они будут деградировать просто. Они получат материальное очень быстро. И что в итоге, что обычно делают с материальным? Берут и наслаждаются этим, правильно? И постепенно человек деградирует и уже забывает, кто есть Бог и зачем я живу. И про Шанкарачарью говорится в Падмапуране, что Господь Шива говорит Парвати, что в век Кали, приняв облик Брамана, он будет проповедовать философию Майявады или философию пустоты, то, что все есть майя, все есть иллюзия, чтобы постепенно атеистов отучить от материальных чувственных наслаждений, от наслаждений. Он будет говорить, что все это майя, все это иллюзия, это все вам не надо. Это все пришло, это все уйдет. Это исходит из иллюзии и уйдет в иллюзию. Он придет и будет исповедовать такую философию, хотя сам ему будет не нравиться это делать. Но это нужно для того, чтобы атеистов постепенно поднять на уровень какой-то. И Бригу Муни сказал, что ты поносишь веды, ведическую традицию, и ты поносишь браманов своим вот этим проклятием. И из этого уже следует, что ты уже являешься атеистом. Вот так Бригу сказал этому слуге Шиве. И когда они принялись, слуги Шивы, браманы, стали друг друга проклинать различными проклятиями, то Шива, увидев это, он был не удовлетворен, и он сказал, он даже ничего не сказал, он просто встал и ушел на Кайлаш, в свою обитель, с этого собрания. Он помрачнел, ему не понравилось все эти проклятия, ему не хотелось все это слышать. И далее, когда Шива возвратился на Кайлаш, это прекрасное место, которое я вам тоже немножко о нем потом расскажу, он возвратился и начал беседовать со своей супругой Сати. И в конце концов, так как жертвоприношение оно не было завершено, то Дакша он решил устроить еще одно жертвоприношение, где уже не пригласили самого Шиву, его просто не пригласили на собрание. И как всегда на это жертвоприношение собрались различные ученые, йоги, браманы. И когда Сати, жена Шивы, находясь на Кайлаше, увидела, как корабли полубогов пролетают и летят на это великое жертвоприношение, ей тоже захотелось побывать на этом жертвоприношении для того, чтобы увидеть со своими сестрами, для того, чтобы увидеть со своими друзьями, близкими. Так часто бывает, что женщина, им нравятся пышные праздники, красивые одежды, чтобы показать. И поэтому Сати, она очень сильно захотела побывать на этом жертвоприношении, чтобы показать себя и увидеть других. И поэтому Сати сказала: «О, дорогой Шива, мой отец проводит великое жертвоприношение, и все приглашенные им полубоги съезжаются на него. Туда придут мои сестры и подруги». И Шива, он ответил: «А, Сати, она сказала, что на самом деле, пусть тебя не беспокоит, что я не была приглашена на него. Хотя мы не были приглашены, в том числе и я. В дом к другу, мужу, духовному учителю или отцу можно приходить без приглашения». Вот так она ему сказала. И Господь Шива, защитник Калаша, он сказал такие слова: «Ты говоришь, что к другу можно прийти и без приглашения, и это действительно так, но при условии, что друг не отождествляет себя со своим телом. Когда он думает, это я, это мой дом, с этим уже надо думать, быть осторожным. Иначе он обязательно найдет недостатки в своем госте и из-за этого рассердится на него. И каждый человек, он должен обладать 6 достояниями. Это образованность, аскетичность, богатство, красота, молодость, знатное положение в обществе. И всем этим наделены благородные души. Благородные души всегда наделены богатством, красотой, молодостью. Да, это достояние, они всегда с хорошими людьми будут. Конечно, может быть так, что какой-то великий там крутой мафиози имеет большие богатства. Но, как правило, богатство – это не означает, что человек богат. Мы можем иметь богатство, а приходить на работу и кушать один бутерброд. И все время работа, работа, хотя у человека миллионы. Он кушает бутерброд с чаем. Есть богатые люди, но при этом они не могут воспользоваться своим богатством. Понимаете, да? Это означает, это бедные люди. Богатство нужно использовать на благо всех живых существ. И он сказал, что стрелы врага причиняют нам меньшую боль, чем злые слова родственника. Ибо боль от раны, нанесенной близким человеком, терзает сердце, не утихая ни днем, ни ночью. Всем известно, что ты любимая дочь Дакши, и тем не менее тебе не обрадуются в этом доме, потому что ты моя жена. Мало того, тебе придется еще пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Если же, услышав эти наставления, ты все же решишь пойти, не придав значения моим словам, тебя не ждет ничего хорошего. Ты привыкла к почету и уважению, поэтому, когда близкий человек оскорбит тебя, его оскорбление будет для тебя подобно смерти». Сати была полностью в нерешительности, она очень сильно хотела повидать своих родственников и боялась того, что предсказал Шива. Но несмотря на это, Сати, она покинула своего мужа и пошла одиноко, пошла на это великое жертвоприношение. И когда великие слуги Шивы увидели, что Сати удаляется на жертвоприношение одна, то все они, вот эти духи, всякие демоны, страшные существа, они стали сопровождать ее, чтобы с ней ничего не случилось. И все они пришли на это жертвоприношение. Они усадили Сати на быка и таким образом привезли на это великое жертвоприношение. И когда Сати появилась на этом великом жертвоприношении, то никто не встал и не поприветствовал ее. Хотя она является супругой Шивы и дочерью Дакши, никто не поприветствовал ее, кроме ее матери и близких подруг. Сам Дакша, он сидел, и он был таким гордым и напыщенным. И когда все сестры и мать ее поприветствовали, она не оказала им свое почтение, вообще никакого, потому что все не поприветствовали ее. То есть она просто пришла, и никто на нее не обратил внимания. И когда Сати оглядела это жертвоприношение, и когда она не увидела, и когда она увидела, что нет жертвоприношения и нет места, отведенного для ее мужа, она все поняла, что здесь плохие люди находятся. И Сати сказала, что Господь Шива безмерно любим всеми живыми существами. Он не имеет себе равных. Он никому не проявляет особой благосклонности и никого не считает своим врагом. Только ты способен враждебно относиться к такому великому существу, как Господь Шива, который никому не причиняет зла. Шива, он является тот, кто... Он является самохом Сарва Бутышу. То есть он буквально равно относится ко всем живым существам или Бутышу. Равно, одинаково. Плохой человек, хороший человек, он равно ко всем относится. И Сати продолжала, что в том, что люди отождествляют себя с бренным материальным телом, то есть со своим телом, постоянно насмехаются над великими личностями, нет ничего удивительного. Но зависть, живущая в сердце материалистов, приносит свою пользу, ибо ведет их к падению. Вот в этом является польза для материалистов. «Дорогой отец, питая ненависть Господу Шиве, ты совершаешь великое оскорбление». Само имя Шива, состоящее из двух слогов «Шива», очищает человека от всех грехов, а воля его неукоснительно исполняется. Господь Шива безупречно чист, и никто, кроме тебя, не держит на него зла. Тот, кто слышит, как безответственный человек поносит святую личность, должен зажать уши и уйти, если не в силах наказать оскорбителя. Если вы не можете закрыть ему рот или как-то его наказать, то лучше удалиться. И поэтому Сати... Она сказала, что «поэтому я отказываюсь от своего презренного тела, которое получил от тебя, оскорбителя Шивы. Если человек съел что-то ядовитое, самое лучшее – это что сделать? Вызвать рвоту». Таким образом, она решила оставить свое тело. И далее описывается в Пуранах, что Сати, она села в позу лотоса и приготовилась оставить свое тело. Каким образом она это сделала, сейчас я вам прочту. Сати, облаченная в шафрановые одежды, села на землю лицом на север. Она окропила себя водой и закрыла глаза, чтобы войти в транс мистической йоги. Сев в надлежащую позу, она устремила жизненный воздух вверх и привела его в состояние равновесия в области пупка. Затем она направила жизненный воздух, соединенный с интеллектом, к сердцу, а оттуда подняла по легочному проходу к межбровью. Сати сосредоточила мысли на святых лотосных стопах своего мужа, высшего духовного учителя всего мира. Так она полностью очистилась от следов греха и, медитируя на стихию огня, оставила тело, которое охватило яркое пламя. То есть есть такая методика, вот эта методика описана, конечно, здесь она описана приблизительно, но в различных сутрах, йогических сутрах описано более подробно, каким образом это все делается. Человек медитирует на стихию огня и поднимает жизненный воздух, выходит или из сахасрары выходит, или из межбровья выходит его тело. И когда он покидает, то этот огонь внутренний, он разгорается, и он полностью спаляет все тело. Остается такой кусочек, как бы такая горка пепла остается, больше ничего нет. И таким образом она оставила свое тело. И когда она уничтожила свое тело таким образом, то в округе разнесся оглушительный крик. Все стали говорить: «Увы, увы, что же произошло, что сама Сати, супруга Господа Шивы, оставила свое тело таким образом из-за таких великих оскорблений». И когда это все произошло, то слуги Шивы, вот эти все духи, демоны, они пришли в сильную ярость, и они хотели уничтожить всех, кто там присутствовал. Они схватили свои орудия, они схватили различные камни и захотели уничтожить все это жертвоношение. И когда Бригу Муни увидел то, что Бригу Муни этот является таким великим Муни, то есть великим браманом, мудрецом, когда он увидел, что это все происходит, он быстро влил в жертвенный огонь с южной стороны ги, топленое масло, и произнес определенные мантры из Яджурведы. Есть такая веда, там есть различные гимны или различные мантры. И когда он произнес эти мантры, в мгновение ока появились на этом собрании великие такие исполины, то есть такие великие личности. Их называют рипху. Из мантр он их создал, таких живых существ, наделенных огромной мощью. Эти рипху, они стали уничтожать этих демонов. И в конце концов они всех побили. Таким образом, Бригу Муни он остановил. Представляете, простой мудрец какой-то, обычный, взял, сотворил целую армию, которая уничтожила этих всяких демонов. Эти демоны, всякие духи, пишачи, ракшасы, они все удалились, бежали с этого места жертвоприношения и побежали к Шиве. Браманы или священники прошлого, они обладали огромной мощью, они могли делать удивительные вещи. Вот, допустим, однажды, когда Васиштха Муни, или этот браман, мудрец, он жил в своем месте, то сам один из царей, правителей, он пришел к этому Васиштхе Муни для того, чтобы получить от него что-то, благословение каких-нибудь там, советов. И этот царь Вишвамитра, он увидел корову, которая была у Васиштхи Муни. Эта корова, она давала бесчисленное количество молока. Ее еще называют Сурабхи. Та, которая может не только давать молоко, она может еще исполнять желания. Этот царь, он захотел эту корову, и в конце концов он решил затеять ссору, чтобы убить этого великого Муни или Васиштху Муни, чтобы забрать эту корову себе в царство. Вот, и тогда, когда огромнейшее войско этого великого царя подошло к ашраму Васиштхи Муни, и Васиштха Муни в медитации понял, что что-то происходит неладное, он открыл глаза, увидел огромнейшее войско, которое готово было его убить. И тогда он сказал «Хум», и все это войско просто замертво упало. Вот такая сила мудрецов прошлого была. Остался стоять только один этот царь Вишвамитра, который был в шоке. Тогда этот царь понял, что зачем мне это все царство, это богатство, если какой-то мудрец, живущий нищий, живущий в лесу, просто одним словом может убить всех этих великих воинов, моих друзей. И поэтому этот Вишвамитра, он решил также стать браманом, ушел в лес, начал совершать аскезы. Ну, это уже Махабхарата пошла. Я не буду об этом особо рассказывать. И когда Шива, он услышал о происходящем, то, что Сати, его супруга, оставила это тело, он очень сильно разгневался. И гнев Шивы, он настолько мощный, что может разрушить сразу все вселенные. И что он сделал? Шива он взял, вырвал клок волос и кинул об землю. И когда он кинул об землю, то искры посыпались по всем сторонам. И появился огромный демон, такой огненный демон огромнейших размеров. И Шива приказал ему: иди уничтожь всех оскорбителей. И все демоны, все духи, они обрадовались, запрыгали сразу, И все они направились на жертвоприношение, которое продолжалось. Этот страшный, огненный такой черный демон, он шел, и земля тряслась. Все, кто находился на этом жертвоприношении, удивились, когда все небо заволокло тучами, и когда они услышали эти грохоты шагов, и они поняли, что здесь что-то неладное, что-то произойдет страшное. Но они так или иначе думали, что Бригу Муни у нас есть Брама, они могут нас защитить. И слуги Шивы вместе с этим великим демоном, они напали на это жертвоприношение, стали крушить все на своем пути. Они разбивали там всякие кувшины, били, всех убивали, кого могли, уничтожали. Страшное зрелище поднялось, и ничто не могло их остановить. Этот великий демон, его звали Вирабхадра, он схватил Дакшу за горло, он опустил его и захотел убить этим жертвенным топором. И когда этот жертвенный топор упал на шею Дакши, то Дакши ничего не было. Дакша не повредилась голова. И тогда этот великий демон, сначала он трезубцем пытался как-то, ножом как-то срезать его голову, и ничего не получилось. Дакша, он был таким могущественным. И тогда он взял этот топор жертвоприношений, топор, который на жертвоприношении используется, освященный топор, только тогда он смог отрубить голову этому Дакше. И всех оскорбителей наказали, кому-то вырвали глаза, кому-то вырвали язык за то, что он слишком много говорил, кому-то вырвали бороду, кого-то вообще убили. И все жертвоприношение было разрушено. Брамы там не было, Вишну там тоже не было. Все они знали, что это все произойдет, так как знают прошлое, настоящее, будущее. Вот такая интересная история. Это все происходило на высших планетах, это не происходило на Земле. Потому что когда Сати, она увидела пролетающие корабли на небе, а это Кайлаш, то можно понять, что это не на Земле. Существует три вида Кайлаша. Кайлаш земной, который находится в Северной Индии, Кайлаш, который находится на высших планетах, или и Кайлаш, который находится на Рудра-Локе, или в духовном мире. То есть три уровня Кайлашах. Так же, как существует три уровня Гималаев. Вокруг нас с вами находится целая жизнь. Жизнь различных живых существ. Мы особо их не замечаем. И в принципе, все, что находится наверху, также исполнено жизни. И то, что там происходит, нам просто не понять. Мы можем сказать, что мы летали на Луну, мы можем сказать, что там нет жизни особой. На самом деле в Ведах говорится, что на Луне существует райская жизнь, существуют различные живые существа, их там очень много. И Кайлаш, он тоже существует. Это место удивительное, красивое. Но все, что вот эти описания, которые я вам сейчас говорю, вот эти все странные вещи, которые нам не под силу понять, пока. Это все реальность, и это все существует. И вы должны, по крайней мере, хотя бы просто предположить, что это возможно. Потому что если вы это не предположите, то следующие лекции, они будут для вас очень сложны. Потому что я буду рассказывать про Ганеша, как сделали хирургическую операцию на голове. Понимаете? В прошлые времена. Я буду рассказывать про Картикею. Если во все вы эти вещи не верите, то очень сложно понять. Вот, допустим, 100 лет назад или даже 150 лет назад никто даже не верил, что можно летать. Даже себе предположить не могли, что можно полететь. Но через какое-то время люди научились летать, и все сказали, это нормально. Но никто не мог предположить, что можно лететь на другие планеты. Однако же запустили спутник первый, пытались попасть на Луну, так и не попали. Вот. Американцы? Нет, никогда не были. Попробуйте на Луну попасть. С тем оборудованием, которое было в прошлые времена. Это просто нереально. Компьютер самый простой. Он был, как эта большая комната, такой здоровый. Как его можно в спутник там какой-то запихнуть? Это все нереально. А радиация там такова. Есть такой полюс, есть такой, как бы сказать, уровень радиации между Луной и Землей. Если вы немножко знаете современное вот это ученые разработки, то так, существует такая полоса, где радиация она настолько сильна, что чтобы от нее защититься хоть до какой-то степени, нужно 1,5 метра свинца. Никакой корабль космический, у которого такая жестянка, не может защитить от такой радиации. Поэтому можно понять, что никто туда не летал. Да и потом все эти ихние вот эти снимки людей на Марсе, это настолько все сфабриковано. Существует целый фильм, который полностью опровергает все эти полеты. Там, допустим, флаг колышется. Но у Луны нет никакой атмосферы. Там не может ничего колышиться. Тем более на этих кадрах можно увидеть полосы света. Единственный свет, который может исходить, это от Солнца на Луне. Понимаете? И мало того, если вы посмотрите все эти снимки, вы не найдете ни одной звезды, что уже как-то странно выглядит. Потом пыль, которая там есть, она поднимается на многие-многие метры и находится очень долго, потому что в 5 раз там атмосфера меньше, чем у нас. Если человек вот просто вот так шагнет один раз, он подпрыгивает на 2 метра. Но мы на кадрах видели, что человек просто так медленно-медленно прыгает. Я уже могу там продемонстрировать такое же. То есть, в принципе, все это сфабриковано. Но даже если вы мне в этом не поверите, то скажите, почему до сих пор никто не повторил полеты эти? Прошло 40 лет прошло. Обманули всех нас, простых людей, сказки наговорили. 40 лет прошло с тех пор, и никто до сих пор туда не летал. Находится еще представительство в Земле, это называется Илаврита Варша. Илаврита Варша – это одна из тоже варш, которая находится на высоком уровне, выше нашего уровня. Там находится также представительство Шивы. Вообще Пурана таким образом устроена, что трудно понять, сколько лет прошло. Но если это был Праджапати Дакша, то можно понять, что это было много миллионов лет назад. Может быть, 20 миллионов лет назад. То есть достаточно давно. И поэтому Пурана они это описывают. Но в Пуранах вы не найдете точное описание. Вам трудно будет понять точное время. И иногда Пураны, они описывают события, которые вообще в разные эпохи происходили. То есть там нет последовательности от и до. Там все вот так. И нужно обладать очень таким большим разумом, чтобы понять, что зачем следует. Существует 10 сторон света, помимо тех, которые мы знаем, 4. Веды еще говорят, что существует 10 сторон света. И в данном случае 10 рук, они олицетворяют 10 сторон света. Это различные атрибутики. Чем больше рук, тем больше могущества. Такие боги могут быть. Шива может принять 2-рукую форму, 4-рукую у нее есть и 10-рукую. Нет проблем. Йоги в Индии могут принимать до 8 форм одинаковых. 8 форм себя могут распространить, не больше. Больше 9 уже не могут. Описание Кайлаша послушайте. Это обитель Шивы. Это описание Кайлаша в духовном таком мире. Существует Кайлаш на Земле, существует Кайлаш нашей Вселенной. Этот Кайлаш, который существует в нашей Вселенной, это тоже уже является представительством духовного мира. И также в духовном мире существует третий Кайлаш, высокий Кайлаш. Это место изобилует растениями, целебными травами. Она освящена ведическими мантрами и практикой мистической йоги. Поэтому ее населяют полубоги, которые от рождения наделены всеми мистическими способностями. Помимо полубогов, там живут кинары и гандарвы со своими прекрасными ангелоподобными супругами, которые именуют апсарами. Пики Кайлаши усыпаны драгоценными камнями и различными минералами, и ее склоны поросли ценными породами деревьев и других растений. Вершину горы украшают пасущиеся стада оленей и антилоп. С ее склонов низвергаются многочисленные водопады, а в живописных пещерах живут прекрасные жены мистиков. Сладкоголосые павлины днем и ночью оглашают Кайлашу своими мелодичными криками. Воздух там напоен жужжанием пчел и пением кукушек. Высокие деревья, стянущимися к небу ветвями, словно призывают к себе сладкоголосых птиц. Когда стада слонов проходят по склонам холмов, то кажется, будто гора Кайлаша движется в такт с ними. А когда до слуха доносится шум водопадов, то кажется, что это ракочет сама Кайлаша. Склоны Кайлаши украшают деревья различных пород, из которых можно упомянуть мандару, париджату, саралу, тамалу, кавидару и другие. Вся гора утопает в зелени этих деревьев, усыпанных цветами, которые истощают дивный аромат. Небольшие озера, по которым плавают нежно перекликающиеся между собой птицы, делают этот лес похожим на волшебный сад. В его зарослях обитают олени, обезьяны, вепри, львы, рикши, шальяки, лесные коровы и ослы, тигры, лани, буйволы и другие животные, которые, радуясь жизни, резвятся на склонах Кайлаши. Там есть небольшое озеро Алакананда, воды которого священны. В нем каждый день совершала омовение сати. Увидев Кайлашу, полубоги были поражены неповторимой красотой и богатством этой земли. Они увидели также две реки – Нанду и Алакананду. Воды этих рек освящены пылью со стоп Верховной Личности Бога Говинды. К этим рекам слетаются на своих воздушных кораблях небожительницы вместе с мужьями. Утолив сладострастие, они входят в их воды и забавляются со своими мужьями, брызгая в них водой. Воздушные корабли небожителей украшены жемчугом, золотом и драгоценными камнями, а сами обитатели небес похожи на облака, проплывающие по небу, которые украшают внезапные вспышки молний, озаряющиеся весь небосклон. Это в Бхагавате Пуране есть такое описание. И полубоги после того, как они завершили это жертвоприношение, и после того, как они оскорбили Шиву, они все пошли к Браме и рассказали все, что произошло. Что мы оскорбили Шиву, так все произошло, жертвоприношение разрушено. И Шива, он собрался вместе со всеми полубогами, и все они отправились на Кайлашу. Они проходили по всем этим прекрасным местам. И эти полубоги, миновав озера, достигли места, где росло огромное баньяновое дерево. Крона дерева отбрасывала густую тень, в которой всегда стояла прохлада, но, несмотря на это, под ними не слышно было птичьего щебета. Под этим деревом, способным даровать совершенство йогам-мистикам и принести освобождение всем людям, полубоги увидели сидящего Господа Шиву. Он был невозмутим и беспристрастен, как вечное время, и казалось, что его гнев прошел без следа. Вокруг Господа Шивы сидели Кувера, четыре кумара, достигшие освобождения, и другие великие мудрецы и святые. Господь Шива был невозмутимо спокоен и исполнен святости. Полубоги увидели в Господе Шиве живое воплощение самообладания, знания, кармической деятельности и пути достижения совершенства. Друг всего мира, исполненный любви ко всему живому, он приносит благо всем и каждому. Он сидел на соломенной подстилке и говорил, обращаясь к тем, кто находился подле него, в том числе и к великому мудреце Нараде, которому он рассказывал об абсолютной истине. Его левая нога лежала на правом бедре, а левая рука на левом бедре. В правой руке он держал четкий рудракши. Эта поза называется вирасаной. Он сидел в этой позе, и его палец был поучающе поднят вверх. Мудрецы и полубоги, возглавляемые Индрой, сложили ладони и в глубоком почтении склонились перед Господом Шивой. Несмотря на высокое положение, увидев среди других полубогов Господа Браму, сам Господь Шива встал и в знак уважения склонился перед ним, коснувшись руками его лотосных стоп. Помните, да, что Брама, из его третьего глаза вышел сам Шива, или Рудра, и поэтому Шива он в знак почтения оказал своему отцу Браме почтение, хотя этого ему не нужно было делать, потому что Брама является Джива-татвой, а Шива является Шива-татвой, то есть это божественная татва. И полубоги начали молиться. Они начали молиться Шиве и просить прощения. И Шива сказал, на самом деле я ни на кого не обиделся, я всех вас прощаю, нет проблем. И все полубоги, они удовлетворенные, возвратились на жертвоприношение и попросили благословения Шивы, чтобы он возвратил в жизни всех, кого убили. Эта наука называется сандживани, та, которая способна оживлять. Наукой раньше обладали браманы, и не все, а только некоторые люди. То есть некоторые живые существа этим обладали. Шива, он обладает этой наукой, он может оживлять человека. И в данном случае дакши обратно вставили голову, но голову уже козла. Козла, которую должны были принести на жертвоприношение. Такая была хирургическая операция. Ему поставили эту голову в знак наказания. Другим возвратили глаза, третьим бороду вырастили. Все это могут делать. Вот, например, в Махабхарате описано, что Дурьотхана, или тот, кто устроил вот эту битву на Курукшетре 5000 лет назад, вот эту великую битву, где погибло 640 миллионов людей, где использовалось ядерное оружие, этот Дурьотхана, он является плодом генной инженерии с низших миров. Об этом говорит Махабхарата. Демонические существа не обладают этой наукой генной инженерии, они могут делать все, что угодно. Этот Дурьотхана был настолько силен, что его сила была равна 10 тысяч слонам. То есть он очень был сильный, практически непобедимый. Его победили хитростью. Да, вопрос, пожалуйста.

Урварукамива банданат мритёр мукшея мамрутат. Ом Трямбакам яджамахе сугандим пушти варданам. Урварукамива банданат мритёр мукшея мамрутат. Ом Трямбакам яджамахе сугандим пушти варданам. Урварукамива банданат мритёр мукшея мамрутат. Ом Трямбакам яджамахе сугандим пушти варданам. Урварукамива банданат мритёр мукшея мамрутат. Ом Трямбакам яджамахе сугандим пушти варданам. Урварукамива банданам мритёр мукшея мамрутат. Достаточно. Это мантра. Я уже рассказывал, о чем она. Мы разбирали дословный перевод. Те, кто не был, постарайтесь прослушать и понять смысл этой мантры. Эта мантра дарует различные блага. И эта мантра не просто дает какие-то материальные блага, эта мантра дает духовные блага. В данном случае она избавляет нас не просто вот это банданат слово в этой мантре, или рабство, она избавляет от рабства этого материального мира. И мы сейчас с вами находимся в рабстве этого тела. Помимо этого, нас окружает эта огромнейшая вселенная. И мы еще помимо этого находимся в этой махататве, или совокупной материальной энергии. Но мы не имеем ничего общего с этим материальным миром. То есть мы являемся духовной сущностью. Мы душа. И у нас есть различные оболочки. У нас есть две эти оболочки, или наши оболочки, в которой мы находимся, как души, их очень много. Но веды в основном берут и делят их на две главные оболочки. Это стула шарира. Стула значит грубое. Шарира – тело. Это стула шарира, грубое тело наше. И линга шарира, или тонкое тело. И тонкое тело, оно также состоит из пяти оболочек. Грубое тело – это наше вот это тело, которое мы сейчас имеем. Помимо этого грубого тела, есть еще тонкое тело. И тонкое тело делится тоже на составляющие. В данном случае мы знаем, что у нас есть чувства, у нас есть ум, у нас есть разум, у нас есть сложное эго. И все эти уровни, они также подразделяются на действия, на определенный уровень сознания. И первый уровень сознания называется Анна-майя. Анна на санскрите значит пища. Анна-майя – это такой уровень, когда человек живет и говорит: «Я живу для того, чтобы есть. Это главное, то, что мне необходимо. Все остальное – это не столь важно». Это такой низкий уровень, самый низкий уровень. Это самая грубая оболочка. Следующий уровень – прана-майя. Прана-майя – это вот такой уровень у детей, когда ребенок немножко подрастает, он начинает очень много резвиться, очень много бегать. Он бегает туда и сюда, очень активный. И когда человек находится на прана-майе, он начинает заниматься активно спортом, он понимает, что существует еще энергия, существует еще вот жизнь, надо жить. Такой человек, он постоянно путешествует туда-сюда. Следующий уровень – это манна-майя. Манна-майя или ум манна – это когда человек начинает использовать свой ум для того, чтобы очень сильно наслаждаться. Еще больше наслаждаться, чем просто анна-майя, то есть просто пищей. Манна-майя – это такой уровень, когда человек может наслаждаться в уме. В уме все проигрывать. Вот, допустим, вы поехали в Сочи в своем грубом теле, и вы там наслаждаетесь, да? Но человек, который находится на уровне манна-майи, ему не надо туда ехать. Он все это может настолько досконально представить. Он будет и купаться, он будет и наслаждаться, все что угодно. То есть его наслаждения, они более такие извращенные такие, понимаете? Еще более углубленные. Может наслаждаться всем, что угодно, может, ну, понимаете, это любые, все что угодно. И такие люди – это писатели, те, которые пишут, знаете, да? Романтисты вот эти все, романы, которые пишут. На самом деле все это в уме у них проигрывается, они мечтают об этом. И все люди, читая эти романы, они тоже занимаются манна-майей, начинают тоже думать: вот, прекрасная долина, там, прекрасная царица, там, все романы, они на этом построены. художники и так далее. Вот все вот это на уровне Манамая находятся. Следующий уровень – это Гьянамая. Гьяна буквально означает знание. Это такой уровень, это уровень ученых, которые начинают размышлять. А может быть, это все творение, оно само появилось. А может быть, не само. Мы не знаем до конца. Но этот уровень сознания, он уже выше стоит, чем все остальные. И эти гьяна, йоги или гьяна, вот эта оболочка, когда человек находится на этом уровне, гьяна майя, майя значит оболочка. Когда он находится, то он думает, что да, что этот материальный мир есть, это творение существует, и что-то кто-то есть, кто его создал. Но кто пока этот человек еще не знает до конца? Он может быть Бог, а может быть не Бог. И следующая оболочка – анандамайя. Анандамайя оболочка – это ананда значит блаженство. И когда человек находится на этом стадии жизни, когда он достиг этой стадии, то он понимает, что существует Бог и то, что от него исходит ананда. И такой человек пребывает постоянно в этом сознании ананды, блаженства. Это высшее понимание, высший уровень понимания. И каждый из нас, он находится на определенном уровне. По этим критериям можете понять, на каком уровне мы с вами находимся. Мы находимся, и мы закованы, мы в рабстве, банданом. И эта мантра, она может освободить вас от этого рабства. Не только эта мантра. Разные мантры существуют. Они могут вас освободить от этих концепций жизни. Но я понимаю, что некоторые не хотят освободиться. Но пятый уровень или пятая оболочка – это анандамайя. Это полное блаженство. Когда не только одно чувство, там, допустим, чувство осязания или чувство обоняния будет удовлетворяться, а когда все одновременно чувства будут удовлетворяться, и блаженство будет настолько полным, что все остальное вас будет не привлекать. Поэтому есть к чему стремиться, и нам стоит стремиться к этому. И сейчас мы с вами проведем такую медитацию на осознание своей души, на понимание того, что оно находится внутри, и то, что мы отличны от этого материального грубого тела. Анандамайя – это уже самадхи, уровень самадхи, да. Когда человек достигает его, все остальное его не привлекает просто. Сядьте прямо. Эта мантра, она спасает, во-первых, от смерти. Человек может избавиться от смерти. Благов очень много. По переводу вы можете понять, что это слово последнее – мритью, мукшея. Мукти – значит свобода, полная свобода. Но ананда – это и есть свобода. Но существует 5 видов освобождений. Я об этом не говорил, но самое низшее освобождение – это растворение в брамане, в брамаджоте, вот этом сиянии. Когда мы думаем, что я растворился в брамаджоте, в этом сиянии. Следующее освобождение называется салокья или салокья мукти. Это лока, значит планета. И когда человек попадает на планету Бога, то это другой уровень освобождения. Понимаете, есть разные уровни освобождения. И в данном случае эта мантра, нельзя сказать, что она стоит выше анандамайи. Или понимание ананды, блаженства. Человек может достичь блаженства, потому что Шива, он находится все время в блаженстве. Он может достичь этого состояния рудры или брама-буты, этого состояния осознания божественного. Сядьте прямо, дышите медленно, старайтесь дышать животом. Для большей концентрации закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Мы все с вами находимся внутри этого тела, этого грубого тела. Мы являемся духовной сущностью. Каждый в отдельности является духом или душой, исполненной вечного знания, вечности знания и блаженства. Все мы имеем эти качества. Постарайтесь понять этот аспект, что изначально мы пребываем в блаженстве. И мы ничего не имеем общего с этим материальным телом. Душа, она обладает сознанием. И это сознание, оно распространяется на все ваше тело. И именно поэтому вы можете ощущать, что вы тело. На самом деле вы являетесь душой. Душой, сознание которой распространено на все участки тела. Мы не являемся этим телом, но мы управляем этим телом. Мы как водитель, который находится внутри машины, управляя этой машиной. Постарайтесь понять этот аспект, то, что мы находимся внутри. Мы являемся душой, душа, которая окружена чувствами, такими чувствами, как слух, зрение, осязание, обоняние. Постарайтесь понять, что вы не являетесь этими чувствами, что вы отличны от этих чувств. Теперь мы постараемся освободиться от нашего ума. Ум – это глобальная информация, которую мы накопили за много-много жизней в прошлом. И эта информация, она мешает нам понять, что мы являемся душой. И несмотря на то, что мы находимся здесь, в этом материальном мире, мы вечно связаны с Богом, вечно связаны с Ними отношениями. И каждый из нас, он имеет эти отношения. Но пока мы отождествляемся с этими чувствами, с этим умом, мы не можем понять этот аспект, то, что мы вечно связаны с Богом. Представьте себе Бога высоко в небесах. Вы можете представить Его как форма какая-то, или можете представить как точка. И представьте, что из этой Личности Бога исходит бесчисленное множество лучиков света, их бесчисленное множество. И все эти лучи, они идут в сердца всех живых существ. Каждый лучик, он попадает в сердце. И один из этих лучиков, он идет вам в сердце. И вы это должны ощутить. Этот лучик, он входит в ваше сердце. И через этот лучик вы ощущаете огромнейшее блаженство и огромнейшее счастье, которое исходит от Бога через этот лучик. И когда вы вдыхаете это счастье и любовь, исходящая от Бога. И если вам тяжело оставаться в медитации такой, то на вдохе, когда вы вдыхаете, говорите, что «Я есть любовь» про себя. На вдохе вы говорите, что «Я есть любовь», а на выдохе, что «Я люблю». И душа изначально обладает полнотой любви, но покрытая оболочками, она не может понять это, она не может почувствовать это. На вдохе я говорю себе, что я есть любовь, а на выдохе то, что я люблю. Я люблю все живые существа, все, что меня окружает. Все, что мы видим, все, что нас окружает, есть энергия Бога. И поэтому мы должны это любить. Любовь Бога входит в нас, и мы готовы поделиться ей со всеми живыми существами, которые окружают нас. Весь этот мир, который окружает нас, это просто сон. И что однажды мы проснемся от этого страшного сна и окажемся в духовном мире. Это мир, который полон знания, вечности и блаженства. Это то место, откуда все мы с вами пришли. И то место, куда мы в конце концов возвратимся. И мы ощущаем, что благодаря этой медитации мы преисполнены светом и любви, божественной любви, и мы понимаем, что так и должно быть, никак иначе, что именно я та сущность, которую сейчас я представляю. Все остальное ничего не имеет общего со мной. Когда вы будете готовы, можете открыть свои глаза. Вот такая медитация. У нас осталось несколько минут с вами. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, материальная энергия – это тоже энергия Бога, но внешняя. Существует, как мы с вами говорили, внутренняя энергия Бога или духовная. Существует пограничная энергия – это между духовной и материальной. И существует материальная энергия. Мы ее назвали с вами как? Дева-дхама, или материальный обитель, в котором мы с вами находимся. И материальная энергия – это тоже энергия Бога, просто она материальная. Сколько раз надо повторять мантру? Эту мантру можно повторять с утра, минут 10, минут 20, 5 часов, 10 часов. Это мантра ведическая. Все зависит от ваших усилий и стремлений, чего вы хотите достичь. Материя одухотворяется. Значит, там, где начинает присутствовать йога-майя или внутренняя потенция Бога, тогда все одухотворяется. Поэтому говорит, что святые места, там, где прославляет Бога, то есть Его личность, там все одухотворяется. Таким образом, можно одухотворить пищу, можно одухотворить помещение, можно одухотворить даже себя. Даже материальное тело можно одухотворить. Даже вот это материальное тело. Поэтому многие святые их не сжигают и не хоронят. Их просто кладут в самадхи. Ихнее тело, оно не разрушается больше. В Индии, в Южной Индии, в храме Шри Рангами есть великий святой Рамануджачария. Хотя он там сидит уже много сотен лет, он не разложился. И можно прийти в храм и увидеть, как он сидит в позе лотоса, хотя он давно уже оставил свою эту оболочку. Как живой пример одухотворения материи духом. Теперь я вам скажу об Анандамайе, вот этой оболочке. Ананда – значит блаженство. Блаженство можно от чего ощущать? От любви. А где любовь, там означает есть эмоции, правильно? Вот вам и доказательство. Эмоциональная самадхи самая высшая. Когда мы не просто говорим «я Бог», там, никакого эмоции, да? Или «я Брахман», «я Вселенная». Ну, это очень низкий уровень и бесполезный уровень. Но когда человек испытывает отношения с Богом, эмоциональное отношение к ним, я имею в виду духовные эмоции, не материальные, это называется, это еще выше. Значит, вопрос такой мне задали. Мы с вами прошли уже много мантр, и вопрос заключается в том, какую мантру и когда читать, то есть можно ли читать все вместе или как-то отдельно. Мы с вами прошли на самом деле очень мало мантр, и в принципе вы можете повторять любые мантры, когда вам нравится. То есть вы выберете мантру, которая вам нравится, и можете повторять. Я могу, конечно, вам сказать, какую вам мантру надо повторять, но вы сами должны это выбрать. Все вместе, одна, потом другая, третья. Можно так повторять без проблем. Да. Саюджи мукти, или растворение с Брахманом, то есть растворение с бытием Бога. Второе – салокья мукти. Сати куда отправилась? Сати оставила свое тело, и в следующей жизни она опять стала супругой Господа Шивы. Она оставила именно то тело, которое дал. На самом деле Сати – это вечная супруга Шивы, и она все время находится на духовном уровне. И вечная супруга его. Богиня Кали какое отношение к Шиве имеет? Это тоже его супруга, но это аспект Парвати. То есть Кали – это аспект Парвати. Изначально супруга – это Парвати, Шивы. И Сати – это одна из супругов, одно из имен. То есть у него много супруг. Пурана говорит, там перечисляет 11. И Кали – это одно из воплощений Парвати. Парвати – это изначальная супруга Господа Шивы. И Кали, она олицетворяет уничтожение, страшная такая богиня Кали. И говорит, что во время уничтожения этой вселенной не только Рудра, один с Рудр выходит, но также еще богини Кали, они выходят и начинают пляски такие страшные, и все начинает уничтожение, все начинает уничтожаться. Кали-юга? Да, это и это. Где мы сейчас с вами живем, в этот век, это и есть Кали-юга, век деградации. Ну, я, в принципе, рассказал про ведические предсказания по годам там. Вернемся по предсказаниям, что ли? Еще хотите предсказаний? Что, не хватает до 38-го года предсказаний? Я же еще рассказывал там аж в конце, когда там через 400 тысяч лет будет. Да, будет усиливаться нагнетация, будет много смерчей. В 38-м? Нет, это будет все постепенно, не будет так раз и раз. Такого никогда не бывает. Сейчас что происходит? Во время нагнетания или одновременное восхождение к этому году? Я не знаю. Посмотрите, что сейчас происходит. Я путешествую не так много городов. Но то, что мы видим, нагнетание происходит, больше эпидемий, затопляет все. Допустим, в этом году в Краснодарском крае лили постоянно дожди, поэтому погибли все урожаи яблок, груш, слив, черешни, все погибло. События таковы, что в этот момент ведическая культура или духовность людей, она будет возвышаться. И в этот момент мир воцарится на земле, так говорится. То есть люди будут такие все божественные. И говорится, что появятся люди, которые будут путешествовать в этом мире и давать людям духовные знания. И они не будут прикасаться своими ногами, стопами к земле. Они будут парить вот на таком расстоянии. Святые личности. Ну, то есть такие предсказания есть. Я говорил насчет этого в ведических предсказаниях. То есть у нас был цикл лекций по мантрам-медитациям. Я говорил о катаклизмах, которые будут, о предсказаниях из Бхавиши Пураны и других Пуран. Вы можете послушать, там целая тема. На этом мы закончим.